День проснулся, город дышит. Мы уйдем, пока никто не слышит. Ты к рассвету, я к закату. Все равно придем куда-то. А под утро мы, как дети, попадемся в эти сети. Парики и смешные косы, снимем все и все вопросы. Ага, а мы гуляем, мы крутые. Ага, а мы хорошие, не злые. Ага, когда проснемся, будет вечер, будут выходные. Снова день, и город на месте. Нам пора, уходим вместе. Там к рассветам, где тает лето, казалось ведь навсегда все это. А под утро мы, как дети, снова попадемся в сети. Аллилуйя, Харе Кришна, громче! Ничего не слышно. Ага, а мы гуляем, мы крутые. Ага, а мы хорошие, не злые. Ага, когда проснемся, будет вечер. Ага.